Глава вторая. Когда они вышли из ресторана, к подъезду подал с московским шиком лихач. — Вот как ты! — укоризненно заметил Сережа, с трудом усаживаясь в пролетку. — Да, вавилонская роскошь, государь мой! Мы другим людям мораль читаем, а сами на рысаках катаемся. «Ты знаешь, что лошади — моя единственная слабость», — точно оправдывался Василий Тимофеевич, любуясь вороным рысаком, осторожно спускавшим экипаж с горы. «Кучер, осторожнее!» Лошадь была загляденье. Как она грациозно ступала своими могучими ногами, как выгибала атласную шею, как косила горячим глазом и грызла сдерживавшие ее удила. Это было само олицетворение живой силы. Сережа как сел, так сейчас и задремал, мерно покачиваясь из стороны в сторону. Он даже попробовал захрапеть, но Василий Тимофеевич его разбудил. — А? Что? — мычал Сережа, просыпаясь. — Ах, да! Он несколько раз тряхнул своей головой и проговорил с добродушнейшей улыбкой. «А я знаю, что ты сейчас думаешь, Вася. Давай пари на полдюжины шампанского. Как честный человек, ты думаешь, какой свинья Сережка, верно? Ты угадал. И в свое оправдание можешь сказать только одно. Именно, что люди, которые едут рядом с такой свиньей, тоже немного свиньи». Сережа залился неудержимым хохотом, так что даже кучер оглянулся. «Ах, уморил, Вася! Вот уморил-то немножко свинья! Это вежливее называется ветчиной!» Экипаж уже летел стрелой по Замоскворечью, где рассажались плотно друг к другу купеческие хоромины. Проезжая здесь, Василий Тимофеевич каждый раз любовался этой купеческой тугой стройкой. Для себя строились люди, а не для квартирантов. Все было пригнано туго, крепко, на целых 100 лет, и каждый дом выглядел так сыто, как выспавшийся хорошо человек. Замоскворечье мелькнуло быстро. На каменном мосту пришлось сдерживать разгорячившуюся лошадь. Затем следовала узкая московская уличка, поворот налево к храму Спасителя и еще поворот направо, мимо Пречистенского бульвара. После свежего воздуха на Воробьевых горах здесь пахнуло застоявшейся вонью московской улицы. Василий Тимофеевич только морщился. Как он не любил Москву, но никак не мог помириться с этой убийственной атмосферой. «Москва, Москва, родимая столица!» — мурлыкал Сережа, опять начиная дремать. С Пречистенского бульвара пролетка с эластическим треском резиновых шин повернула налево и стрелой понеслась по Сивцеву в Рашку, а затем кучер разом осадил расходившегося рысака у подъезда маленького деревянного домика с палисадником и мезонином. Такие дома встречаются только по московским окраинам, да кое-где в глухих уличках Пречистенской части. «Готово!» — крикнул Сережа, выскакивая из экипажа. На звонок подъезд отворила низенькая седенькая старушка в очках. В левой руке у нее болтался мешок с каким-то бесконечным вязанием, как умеют вязать только милые московские старушки. — Как ты рано вернулся, Вася! — проговорила она, глядя на сына с затаенной тревогой. Увидев медленно входившего Сережу, старушка сразу успокоилась. Она поняла, почему Вася вернулся раньше назначенного срока. Когда Сережа входил в этот маленький подъезд, он казался еще больше, чем на улице. «Мамаша, бонжур!» — — хрипло здоровался Сережа, напрасно стараясь поймать худенькую руку старушки. «Какая тебе мамаша, бесстыдник!» — ворчала старушка, пристально рассматривая припухшее лицо названного сынка. «Ну-ка, повернись к свету! Вот так!» «Ах, Сережа, Сережа! Где это ты пропадал?» «Мама, хорошенько проберите его», — говорил Василий Тимофеевич, быстро проходя в маленькую темную переднюю. «Больше не буду, Марфа Семеновна», — как-то по-детски уверял Сережа, нагибаясь в дверях передней. «Честное слово». «Ах, Сережа, Сережа! Ах, бесстыдник!» В гостиной гостя ожидало новое испытание. Там ходила, заложив руки за спину, белокурая женщина лет 30. Простой черный костюм придавал ей вид монахини, отпущенной в гости к родным. Строгое, немного болезненное лицо было еще недавно красиво, а теперь подернулось тенью преждевременной старости. Увидев рыжего гостя, она презрительно подняла плечи и брови, сделала сердитое лицо и с гордостью вышла в соседнюю комнату и даже захлопнула за собой дверь. — Что? Видел, как от тебя княжна убежала? — корила старушка своего массивного гостя. — А позвольте спросить, Марфа Семеновна, что я этой самой княжне сделал дурного, кроме того, что люблю ее? Вот и вас люблю, и всех вообще. В приотворенную дверь показалось лицо княжны, и послышался ее нервный голос. «А я вас уже ненавижу, ненавижу, ненавижу. Я с удовольствием бы уже застрелила вас. Да, взяла бы револьвер. Господа, это, наконец, несправедливо!» — взмолился Сережа. Что может поделать один скромный мужчина с двумя рассвирепевшими женщинами? Княжна быстро вошла в гостиную, взяла ненавистного человека за руку, подвела к зеркалу и проговорила таким тоном, точно делала увещание осужденному на казнь. «Взгляните на себя, Сергей Политыч. Ваше лицо обвиняет вас. Куда вы уже тратите свою молодость, здоровье, ум? Несчастный! Я даже презирать не могу вас!» Маленькая женская рука сделала такое движение, точно сталкивала Сережу в бездонную пропасть, а в голосе уже слышались слезы, те искренние женские слезы, которых так не выносят всегда и во всем правые мужчины. «Вы гадкий, отвратительный, несносный!» — повторяла княжна, притопывая ногой, точно кого-то желала раздавить. «Мне, наконец, уже стыдно за вас, да?» Сережа несколько раз тряхнул своей головой, а потом быстро опустился на одно колено, схватил руку княжны и начал ее целовать. «Милая, святая женщина, клянусь, что это в последний раз. Я уже не люблю вас!» — с грустью ответила княжна. «Что же мне прикажете делать, Варвара Петровна?» — взмолился Сережа, поднимаясь. «Повеситься?» Эта сцена была прервана появившимся в дверях Василием Тимофеевичем. Он жестом пригласил княжну к себе в кабинет. Сережа облегченно вздохнул. Старушка Марфа Семеновна сидела в старинном кожаном кресле у окна и усердно вязала. Сережа прошелся по комнате, заглянул в кабинет, еще раз прошелся и проговорил. «Марфа Семеновна, а вы не знаете, для чего меня Вася привез сюда?» «Нет, не знаю. Должно быть нужно, если привез». Потухавшие старческие глаза посмотрели на гостя с затаенной грустью. Сережа почувствовал это как-то всем своим могучим телом. Хмель прошел, и его начинал сосать червь раскаяния. Это случалось каждый раз после больших приключений, и как-то выходило так, что именно такие покаянные минуты непременно связывались именно с этими маленькими комнатами, с этой сидевшей всегда у окна старушкой, с тем особенным воздухом, который утвердился здесь с незапамятных времен. Сережа вздохнул несколько раз, взял маленькую скамеечку, поставил ее у самых ног старушки и присел на нее. — Вы меня презираете, Марфа Семеновна. — Да, — заговорил он глухой нотой. — Я это знаю, да. Я и сам презираю себя, больше всех презираю. Даже вот за то презираю, что сейчас испытываю жгучую надобность раскаяться вслух. Это наша национальная особенность. Натворит человек не знаю что, а потом выйдет на высокое место лобное, раскланяется на все четыре стороны. Прости, народ православный. Эх, скверно, этакое гнусное борение духа. Вы меня слушаете, Марфа Семеновна? Слушаю, слушаю. Сколько времени кутил-то, Сережа? А какое у нас сегодня число? Сегодня вторник. Ну, значит, 3 июня. Вторник, да. День был без числа. А когда я от вас уехал? Да как тебе сказать? Вскоре это было после Николина дня. Ну вот и считайте, обрадовался Сережа. Почти месяц, да. Ах, что только было! Из трактира не выходил все время. Тогда-то я у вас был с деньгами, Марфа Семеновна. Много было денег, а я скрыла от вас, чтобы вы не отняли у меня. Я уж после-то догадалась, да опоздала. Тебя и след простыл. Ах, Сережа, Сережа! Старушка отложила свое вязание в сторону, поправила очки и заговорила. Ты и фамилию-то свою позабыл, Сережа, а фамилия хорошая. Чего же тут хорошего? Лапшин Извольский, точно плохой актер. Вообще ничего особенного. Нет, фамилия хорошая. Лапшины-то старинный боярский род. При Грозном воевали Литву, но Извольские пожиже, из выходцев, а вместе-то старый род выходит. А тут приехал ты в трактир, тебя всякий халуй знает. Лапшин Извольский. По каким местам фамилию-то свою таскаешь? Себя не жаль, так хоть фамилию пожалей. Бояре-то Лапшины при Петре пострадали, в стрелецком бунте были замешаны, а Извольские при матушке Екатерине вместе с нами, с Окаемовыми. Мы ведь в свойстве с Извольскими. Да. Ну, а теперь ты один в своем роду остался. Помрешь грешным делом, и фамилия вся переведется. Позвольте. Неужели я даже умереть не имею права? Постой. Дай кончить. Умереть-то все мы умрем. А вот ты сперва женись. Что на меня смотришь? Да, женись. И все тут. Сережа захохотал, до того получилось неожиданное заключение. А старушка рассердилась. «Плакать нужно, а не смеяться», — ворчала она, опять принимаясь за свое вязание. «Да, плакать. Ты только подумай, сколько хороших девушек пропадает по дворянским усадьбам. Сидит такая девушка и ждет суженого ряженого, а суженый ряженый по трактирам ухлестывает, разным цыганкам деньги швыряет, свету Божьего не видит. Так девушка-то и останется кукушкой, ни себе, ни людям. Да и суженому ряженому невелика радость. Проживет все и начнет добрых людей обманывать, а потом его под суд отдадут. Хорошо это? А тут жил бы, поживал с молодой женой, нажил бы малых детушек, другое бы на уме все было». Главное, закон исполнить всякий человек должен, Сережа. Ведь это только кажется, что хорошо холостому, как ветру в поле. В конце-то концов, одно похмелье останется. Все это хорошо, Марфа Семеновна, вы правы. Но я готов заплатить деньги только за то, чтобы хоть издали посмотреть на ту милую особу, которая пошла бы замуж за такого, как ваш покорнейший слуга». Ее нужно прямо в сумасшедший дом отправить. Нет, ничего, пойдет. И хорошая девушка пойдет. Первое дело, где вас женихов-то взять нынче? по трактирам надо искать. А второе, ежели тебя к рукам прибрать, так, может, еще что-нибудь и выйдет. Конечно, не первый сорт, с большим изъяном. Ну да, тут было бы из чего выбирать. Да, недалеко ходить. Хочешь, вот, княжну посватую? Варвару Петровну? Изумился Сережа, поднимаясь со своей скамеечки. Варвару Петровну? А вы слышали, что она сейчас говорила? Голубчик, мало ли что говорится под сердитую руку. Женщины любят прощать. Конечно, княжна не первой молодости, но зато она настоящей царской крови, хотя и татарской. Прямо от Батыя род-то идет. Если бы было Казанское царство, так она претендентка на престол. Тоже одна в роду-то осталась. «Нет, это дело нужно оставить», — уже серьезно заговорил Сережа. «Видите ли, я делаю много дурного, но только для себя, а не для других. Зачем же губить напрасно последнюю казанскую царевну? А со мной ничего хорошего она не найдет, понимаете?» «Ах, Сережа, Сережа, напрасно! Потом сам пожалеешь. А главное, ты и сам-то не знаешь, что ты такое. Не стала бы я с тобой слова напрасно терять, если бы не твоя доброта. С добрым человеком все можно сделать». Старушка походила теперь на одну из тех старинных книг, к которым относятся с невольным почтением. Это была живая летопись вымиравших дворянских родов. Сейчас она своими слабыми старческими руками хотела связать две нити — род Лапшиных из Вольских с родом татарских князьков Садык-хан Салтановых.